Война. Почему существует война? Некоторые стоики считали, что война – это своего рода лекарство для мира, средство, чтобы очистить его от слишком большого количества людей. Марк Аврелий писал, что природа, словно врач, прописывает горькие и страшные лекарства, когда видит, что мир болен. Стоики вообще относились к страданиям как к естественной части жизни. Без черного нет и белого, без горя нет и радости. Поэтому жизнь полна бед, и это не изменить. Эпиктет говорил: «Разве ты не знаешь, что за долгое время неизбежно должно случиться много разного? Одного должна одолеть лихорадка, другого — разбойник, того — тиран. Таков ведь окружающий нас мир». У стоиков прослеживается несколько фаталистическое отношение к судьбе. Они считали, что мир важнее отдельных людей, и судьба каждого — часть божественного замысла. У каждого своя роль. У одного такая, а у вас такая. И кроме вас ее, к сожалению или к счастью, никто не выполнит. Поэтому добродетельный человек, памятуя о том, кто он есть, откуда пришел и от кого произошел, посвящает себя только тому, как ему занимать свое место, подчиняясь строгому порядку и повинуясь Богу. Эпиктет. Вот четыре стоические практики, которые могут отчасти помочь справиться со страхом и тревогой в нелегкие времена. Первое. Практика «Прошлое не зависит». Слушайте главу «Время». Второе. Практика «Зависит-не зависит». Слушайте главу «Выбор». Третье. Практика «Готовность». Слушайте главу «Готовность». Четвертое. Практика «Абстрагируйтесь». Слушайте главу «Беды и трудности».